имела ли встреча с Крессуэлл Уайтом иные последствия, помимо эпизода с головной болью? Эпизод. Вы намеренно использовали это слово, я знаю. Но я не проглочу заброшенную вами наживку. Вместо этого я расскажу вам про Сару Джейн. От Бертрама Крессуэлла Уайта я узнал ту роль в суде Кати Вольф, которую не сыграл я, получила Сара Джейн Беккет. 19 октября, 21.00. Ну, это естественно, ведь она жила в одном доме с вашей семьей и Катей Вольф, сказал Бертрам Крессуэлл Уайт. Он взял одну из папок с надписью «Корона против Кати Вольф» и начал листать ее, пробегая глазами тот или иной документ, когда требовалось освежить память. Она имела отличную возможность наблюдать за тем, что происходит. «Так она видела что-нибудь конкретное?» — спросила Либби. Она передвинула свой стул ближе ко мне и положила ладонь мне на шею, как будто догадалась о моей головной боли. Она поглаживала меня по затылку, и я хотел быть ей благодарным за это. Но я остро ощущал неудовольствие, с которым адвокат воспринял открытые проявления Либи своих чувств, и от этого я весь напрягся. Я всегда плохо переношу неудовольствие со стороны старших. Она заявила, что по утрам Вольф плохо себя чувствовала. «Каждое утро в течение месяца перед тем, как девочка была убита», — сказал Крессуэлл Уайт. «Вы ведь знаете, что она была в то время беременна?» «Да, отец упоминал про это», — ответил я. «Так вот, Беккет видела, что немка теряет терпение. Ребенок, ваша сестра, поднимал ее по 3-4 раза за ночь, так что няня еще и не высыпалась, и на фоне тяжелой беременности стала пренебрегать своими обязанностями. Она надолго оставляла Соню одну, а мисс Беккет, находясь по большей части на одном этаже с детской, не могла не заметить этого. По прошествии некоторого времени она решила, что ее долг сообщить вашим родителям о происходящем. Затем последовало выяснение обстоятельств, и в результате Вольф была уволена. — Сразу же? — спросила Либи. Крессуэлл Уайт сверился с бумагами в папке. — Нет. Ей дали месяц на то, чтобы она нашла новую работу. Ваши родители, Гидеон, были весьма великодушны, учитывая ситуацию. Но на суде она не говорила, что видела своими глазами, будто Катя Вольф плохо обращается с моей сестрой, — спросил я. Адвокат закрыл папку с словами. — Беккет показала, что немка и ваши родители сильно поссорились. Она показала, что Соня изо дня в день оставалась без присмотра и плакала в своей кроватке порой по часу, а то и дольше. Она также сказала, что в день убийства слышала, как немка купала Соню, однако она не смогла назвать ни точного времени, ни места, где бы она была свидетелем дурного обращения с ребенком. — А кто смог? — спросила Либи. — Никто, — коротко ответил адвокат. — Боже! — вырвалось у меня. — Крессуэлл Уайт, должно быть, догадался, о чем я подумал, потому что он положил на стол папку, поставил рядом чашку с кофе и стал мне объяснять. Судебное разбирательство — это как мозаика, Гидеон. Если непосредственных свидетелей убийству не было, как в интересующем нас случае, то все аспекты дела, представляемые суду обвинением, в конце концов складываются в рисунок, на основании которого создается общая картина. И уже эта общая картина убеждает или не убеждает присяжных в виновности подсудимого. В деле Кати Вольф присяжные сочли общую картину убедительной.